Анж, мальчик послушный, прилежный, привязанный к семье, проявлял склонность к религии и мистике, и духовенство уловило его в свои сети. Он с ранних лет готовился принять сан священника. Он оказывал влияние на свою сестру-близнеца, умилительно глупенькую, чувственную брюнетку с прекрасными глазами осленка. Брат и сестра жили своей особой жизнью. Они любили друг друга в Боге. Благочестивый Анж любил в своей сестре Коломб именно Бога. Однако инстинкт Коломб, который не покидал ее всю жизнь, уже подсказывал ей, что надо любить мальчика, чтобы любить Бога, ибо это его образ и подобие. Старшая смотрела на это целомудренно, маняще, вполне невинные таинства, с насмешливым безразличием. Она была создана для одиночества. У нее была своя жизнь, и только своя, она никого не посвящала в нее, да и сама не очень в нее вникала. Она не хотела знать себя слишком хорошо, и никто в мире не понял бы ее. Она была замкнутой. Такое ее сделало соприкосновение с теми кругами Парижа, которые в 1919-1920 годах праздновали окончание войны в сплошных разнузданных оргиях. Она насмотрелась на этих обезумевших птичек, которые сжигали себя на огне, и инстинкт оберегал ее от огня. Она не осуждала других с моральной точки зрения. Мораль была у нее на самом последнем месте. Для нее это был вопрос порядка, благоразумия, чистоты, в особенности чистоты внешней, телесной и чистоты всего жизненного обихода. Слишком уж она настрадалась из-за безалаберной и беспутной жизни своей матери. Поэтому, не будучи ни по-настоящему глубоко верующей, она все же взяла от религии ее внешнюю броню. Она видела в религии некую сдерживающую силу, необходимую ей для того, чтобы оградить себя от пагубных испытаний, через которые прошла ее мать. Не думать ни о чем таком, чему было бы неблагоразумно открыть доступ в свою собственную жизнь, таково было правило спасения, которое она себе выработала. Оно нисколько не мешало ей, как раз наоборот, относиться к своему миру с холодным и горьким чувством, а мир этот был узенький, простенький и размеренный, каким только и бывает мирок скромной мещаночки, проживающей в квартале Мэн. И на ее страстях это тоже не отражалось. Эту сторону своей жизни она держала на замке, а ключи спрятала. Кошелек был крепко зажат в ее сухой руке. Она была отнюдь не лишена способности питать нежные чувства и даже весьма пылкие, но и самым близким людям она уделяла внимание лишь постольку, поскольку их жизни соприкасались с ее жизнью. Остальное ее мало трогало. Мистические игры младшей сестры и брата, сумасбродные капризы Сильвии, духовная жизнь Марка, которого Сильвия, мы еще к этому вернемся, нацепила на крючок, водя удочкой перед самым ее носом. Бернадетта не имела ни малейшего желания вступать с ними в какие бы то ни было споры по поводу их образа мысли. Сюда она своего носа не совала, хотя этот маленький, остренький, крючковатый носик, похожий на клюв ястреба, мог бы, если бы только захотел, быстро все пронюхать. Но каждому свое. Она целиком была занята своим. Впрочем, у нее хватало ума понять, что гораздо приличнее не слишком выпячивать исключительный интерес к своей особе. Перед людьми надо делать вид, что тебя интересуют именно они. Даже Сильвия и та дала вести себя в заблуждение, по крайней мере, в том, что касалось ее лично. А что касается других, то Сильвия смотрела благосклонно, как ловко ее воспитанница дергает их за ниточки. Сильвия не любила простачков, которые даются в обман, и сама попалась. Бернадетта смекнула, в чем ее слабость. Она делилась с Сильвией язвительными замечаниями, соразмеряя, впрочем, их язвительность со скрытыми чувствами Сильвии к тому, кого эти замечания касались. А для Сильвии она приберегала свои ласки худенькой кошки, которая трется у ног хозяина, держащего в руках тарелку. Не все было фальшиво в ее мурлыканье, в ее изогнутой спине. Худая кошка любила руку, которая держала тарелку. 16 лет Бернадетта готова была сделать своим идеалом султаншу из «Тысячи одной ночи», какой Сильвия представлялась молодым парижским портнихом. Если она и не имела данных, чтобы подражать Сильвии в ее прихотях и наслаждениях, она, однако, чувствовала себя вполне в силах подобрать ее мошну, и она была благодарна Сильвии за то, что та сколотила для нее такую мошну. Сильвия не скрывала, что собирается сделать ее своей главной наследницей, так Канетта и Марк упорно отказывались получить от нее что бы то ни было. А Сильвия не менее упорно добивалась этого и в конце концов придумала, как заставить Марка принять деньги. Положить их в постель Бернадетты.